Что потом было, и вспоминать неохота. Это был какой-то спектакль. Валя закрутила с Генкой Львовым, которого прежде не замечала. Танцевать с Генкой, в кино с Генкой. Леша только скрипел зубами, он подступиться к ней не мог. Стоило ему подойти к ней в клубе или на улице, как она говорила что-нибудь в пику ему, честные, а не безжалостные, ни почем не соврут. Я таких знаю. Или «Кто меня потерял, не найдет! Нет, кончен бал, погасли свечи!» Леше было невыносимо видеть рядом с ней этого долговязого Генку. И он стал думать, «А почему бы нам не пожениться? А может, это и есть любовь? Иначе зачем у меня все холодеет внутри, когда я вижу ее с Генкой?» Он подстерег ее однажды, когда она шла к подругам в общежитии. «Давай поговорим». «Не о чем», — ответила она устало. «Валя, давай забудем тот разговор». «Нет, не забудем. И если бы я за тебя пошла и кучу детей тебе нарожала, все равно не забыла бы. До самой смерти. Давай пожмем друг другу руки, как в песне поется. Будь здоров и не поминай лихом». А потом Валя уехала. И Леша никогда не чувствовал себя таким одиноким, как после ее отъезда. Тоска его сгрызла. И одно только могло его спасти. Вызов из академии. Дом, Москва. И тут его вызвал к себе комполка. Это было где-то в начале 47-го года. Новый командир полка, сменивший Валентика, вызвал Лешу и сказал так. «Товарищ капитан, приказом по воздушной армии вы назначены штурманом эскадрильи. На вас ложатся большие обязанности по воспитанию молодых кадров веренного мне полка. Я согласился на ваше выдвижение по предложению ушедших в запас штурмана полка и штурмана эскадрильи, и я надеюсь, что вы поймете всю свою ответственность». Он долго говорил в этом роде. Да, это был не Валентик. Тоже герой, тоже молодой и уже заслуженный летчик. Но до чего же сухой? Все его недолюбливали, не только Леша. Леша набрал воздуху и спросил, «А как же академия, товарищ полковник?» «Товарищ капитан, вам сейчас надо думать не об академии, а о своей эскадрилье». «Так точно, товарищ полковник, буду думать о своей эскадрилье. Но как же все-таки с академией? Я второй рапорт посылаю». «В связи с вашим новым назначением рапорт возвращается». «Но как же все-таки? Я и сам академии не кончал. Командование считает, что мы с вами здесь более необходимы». «Ну а как же все-таки с академией, товарищ полковник?» «Можете быть свободны», — ответил полковник. Вот и весь разговор. Но если по совести, командир прав. Кому же, как не Леше, стать штурманом эскадрильи? Он здоровый парень, а если посмотреть вокруг, у кого язва, у кого туберкулез, кто прежде думал о своих болезнях? Да никто. А сейчас... Сейчас в полку работает врачебная комиссия. Конечно, и в войну случались врачебные осмотры. Они проходили так. «Разденьтесь. Ну как, друг, самочувствие?» «Нормально. Ну давай, давай!» Тебя похлопывали по плечу. «Вы свободны!» Теперь другое дело. Врачи смотрят в оба. «Как вы себя чувствуете? Не потеете ли после футбола?» «А кто в игре не потеет?» Оказалось, что на свете существуют окулисты, ларингологи и даже невропатологи. И эти особенно резали. Рентген обнаруживал застарелые переломы, каверны, язвы. И пошла старая гвардия в запас и в отставку. Один, другой, третий. Алеша здоров. В своей истории болезни в графе «Основное заболевание» он прочитал «Здоров». В графе «сопутствующие заболевания» тоже стояло «здоров». «Здоров» значит «работай».